Роланд понятия не имел, как засыпать кофе, а потом включить стоящую на столике у плиты кофеварку. Но зато нашел на одной из полок старый помятый кофейник, практически ничем не отличающийся от того, что в стародавние времена вез с собой Аллен Джонс, когда трое мальчишек отправились в Мэджис считать скот. Плита Сэя Кинга работала на электричестве, но даже ребенок сообразил бы, как включаются конфорки. Когда Эдди и писатель спустились на кухню, вода уже закипала. «Я не пью кофе». Кинг направился к холодильному ящику, обходя Роланда по широкой дуге. «И обычно я не пью пиво до 5 часов. Но, пожалуй, сегодня сделаю исключение. Мистер Дин?» «Кофе меня устроит». «Мистер Гилиад?» «Дискейн, Сэй Кинг. Я тоже выпью кофе. И говорю спасибо тебе». Писатель открыл банку, дернув за встроенное в крышку кольцо. Роланд решил, что это потрясающе умно, но при этом чистое расточительство. Послышалось шипение, потом кухню наполнил приятный запах. Кам-камала-кам-кам-кам. Дрожжей и хмеля. Кинг в один присест осушил как минимум полбанки, вытер пену с усов, поставил банку рядом с кофеваркой. Бледность с лица не сошла, но он вроде бы уже полностью пришел в себя. Стрелок посчитал, что держится писатель очень достойно, во всяком случае пока. А может, в глубине души Кинг ожидал этого визита? Знал, что они придут? «У вас жена и дети?» — нарушил молчание Роланд. «Где они?» «Родители Тебби живут на севере, около Бангора. Моя дочка последнюю неделю была у бабушки с дедушкой. А Тебби взяла нашего младшего, Оуэна, он еще младенец, и уехала к ним час тому назад. Я должен забрать своего второго сына, Джо, через...» Он взглянул на часы. «Примерно через час. Хотел поработать, поэтому на этот раз мы решили поехать на 2 автомобилях». Роланд обдумал его слова. Похоже на правду. Кинг, несомненно, давал им понять, если с ним что-то случится, его скоро хватится. «Ну все, не могу поверить, что это происходит на самом деле. Надеюсь, я вас не рассердил. В любом случае, видеть, как оживает написанная тобой история, это сильное потрясение». «Например, Салем Слот», — предположил Эдди. Кинг приподнял брови. «Так вы знаете об этом тексте? Там, откуда вы пришли, есть литературная гильдия?» Он допил пиво. Роланд подумал, что Кинг — большой любитель этого напитка. «Пару часов назад на той стороне озера выли сирены и поднимался столб черного дыма. Я видел его из кабинета. Тогда подумал, что горит трава в Харрисоне или Стоунами. Но сейчас засомневался. Без вас не обошлось. Не обошлось ведь, ага?» «Он об этом пишет, Роланд», — вставил Эдди. «Или писал. Говорит, что перестал. Но называлось его сочинение «Темная башня». Так что он знает». Кинг улыбнулся, но Роланд подумал, что хозяин дома впервые по-настоящему испугался. Если не считать момента встречи, когда он вышел из-за угла и увидел их, свое творение. «Так как мне следует себя называть? Его творением?» С одной стороны, да, а с другой вроде бы нет. От этих мыслей у Роланда разболелась голова, к горлу снова подкатила тошнота. «Он знает», — повторил писатель. «Мне это не нравится, парни. Когда в истории кто-то говорит «он знает», следующая обычно стоит фраза «мы должны его убить». «Поверь мне, когда я это говорю». По голосу Роланда чувствовалось, что он придает большое значение своим словам. «Убить тебя – самое последнее, что может прийти нам в голову, Сэй Кинг. Твои враги – наши враги. А те, кто помогает тебе на твоем пути – наши друзья». «Аминь». Подвел черту Эдди. Кинг открыл холодильный ящик, достал новую банку пива. Роланд заметил, что банок там полным-полно. Больше, чем чего-то еще. Они стояли на полках, как шеренги солдат. «В таком случае зовите меня Стив», —